прежние люди из храма. Я бы хотел, чтобы мы с вами вспомнили, что читалось сегодня из Евангелия. Читалось следующее. «И же любит отца или мать больше меня, не достоин меня. И же любит сына или дочь больше меня, не достоин меня. И тот, кто идет за мной и не берет креста своего, не достоин меня». Такие три характеристики недостоинства сегодня, в частности, мы услышали из Евангелия. Слова о том, что любить Христа нужно больше, чем сына или дочь, отца или мать, являются косвенным указанием на божество Господа Иисуса Христа. Поскольку первая главная заповедь в законе – это возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всем умом, всем помышлением. И нужно, братья и сестры, упражняться в любви Божьей. Нужно вначале упражняться в страхе Божьем. Что блажен муж, который, так сказать, воспитывает в себе страх Божий. Что это значит? Значит, нужно вспоминать почаще о везде присутствии Господнем, о том, что Господь здесь, и Он зрит нас, о том, что вся жизнь наша перед Ним открыта, Он знает тайны нашего сердца, Он помнит наше прошлое и презрит наше будущее. Он правосудный судья, от которого не утаится не то, что дело или слово, но даже и глазы нашей главы посчитаны. И размышление об этих всех вещах, оно рождает все-таки некий благоговейный трепет. Или такую настроенность такую на память о Боге. Эта настроенность на память о Боге запрещает человеку грешить. И она в Библии называется страхом. Это не есть страх в обычном его понимании. Когда человек, например, боится зайти в темный подъезд. Или когда ему угрожают по телефону, и он перестал спать. Это не тот страх. Или он боится, например, работу потерять. Эти страхи все нам известны, и мы всю жизнь проводим как зайцы в разных страхах. Страх Божий совершенно другой. О нем говорится в псалмах, что страх Господень чист, и он пребывает в век века. То есть и в вечности все равно страх Божий не останется, потому что страх Божий есть некое благоговение разумных созданий перед своим Создателем. И вот нужно воспитывать в себе страх Божий. Потому что благодаря страху Божию, во-первых, мы перестанем грешить. Мы перестанем говорить ненужное, смотреть куда не следует, заниматься вещами пустыми и направим свою жизнь на правильное русло. А вот когда мы начнем упражняться в страхе Божьем, потом со временем, когда-то, когда Бог знает, у нас начнет появляться и любовь к Богу. То есть вначале это такая должна быть последовательность. Вначале нужно Бога бояться, а потом уже Его полюбить. Некоторые любители поговорить, сразу говорят о любви. Сразу любовь. Везде любовь, любовь, значит сразу любить. Не верьте этому, потому что прежде нежели полюбить, нужно испугаться. Вначале страх Божий, потом любовь. Таков закон. Когда-то я боялся Бога, а теперь люблю Его, говорил преподобный Антоний Великий. Это закон. Поэтому начинать нужно со страха Божия. Начало премудрости, страх Господень. И вот впоследствии, когда уже Господь захочет, когда сердце очищено человеческое, когда более-менее душа людская просветилась, грубые грехи от него отстали, и человек борется с собой, старается творить волю Господню, тогда постепенно человеку приходит любовь к Богу. И Бога нужно любить, нужно упражняться в любви Божией. Нужно, чтобы сердце было отдано Богу. Господь хочет нашего сердца именно, как это в притчах говорится образно, «Сын мой, отдай мне сердце». То есть Бог хочет, чтобы движения сердец наших были направлены к Нему. И мы должны как раз вот этим заниматься, возрастать в познании этих тайн Господних, бояться Бога, а со временем и полюбить Его. И вот мы видим сегодня в Евангелии, что Христос требует к себе такой любви, которая превышает любовь к детям и к родителям. Заметьте, что здесь ничего не говорится о супругах. То есть не говорит, кто любит, там, скажем, жену больше меня, тот не достоин меня, или кто любит мужа больше меня, не достоин меня. А это не говорится. Говорит только мать, отец, сын, дочь. И это очень важно тоже заметить, потому что вот по законам родства мать и ребенок – это родство первой степени. Это ближайшее расстояние между людьми – это первая степень родства. А муж и жена – это нулевая степень родства. Это один человек. Если отец и сын – это родственники, самые близкие в мире родственники, это сын и отец, сын и дочь, мать и сын, мать и дочь, то муж и жена – это не родственники, это один человек, это нулевая степень родства. Нужно так смотреть на брак и понимать высоту этого святого соединения. Так вот здесь говорится, значит, Христос говорит нам, что мы должны любить Его больше, чем сына и дочь, больше, чем отца или мать. А если нет, то недостойны мы любви Христовой. Высокие слова и, конечно же, тяжелые слова. Кто любил Бога больше, чем сына или дочь? Авраам. Господь, испытывая сердце Авраама, повелел ему принести в жертву своего сына, которого он ждал очень долго. Он был бездетен. Все было у него, а детей не было. Он был бездетен и родил сына, когда было ему 100 лет. Когда законы естества уже ослабели, и он уже физически, по идее, не мог быть отцом. Но Господь дал ему силу и благословение, и Сара, 90-летняя, приняла семя и родила сына, и кормила грудью. И 3 месяца отдаила Исаака. 3 месяца кормила грудью Исаака. Удивительно. Она говорит, что все будут смеяться про меня. И Исаака называли смехом. То есть Ицхак по-еврейски это смех. Потому что когда говорит, все, кто услышит обо мне, будут смеяться. Сара кормит грудью. Так они своего сына и назвали смех. Исаак. По-еврейски Ицхак. Так вот, когда Исааку было 30 лет, а Аврааму 130, когда он уже был согнут старостью, Господь испытывал его сердце и говорит, принеси мне в жертву сына твоего, единственного твоего. И Авраам пошел приносить жертву. Бог эту кровь не принял. Ребенок, сын, юноша сей, муж был связан и положен на дрова, и уже была поднята рука с ножом, и ангел удержал эту руку и сказал ему, ангел Божий, сегодня вижу я, что ты боишься Бога, что ничего ты не пожалел для него. И теперь умножу тебя, как песок при море, и как звезды небесные, и семя будет твое. И в семени твоем благословятся все колена земных. Видите, это был первый пример такого удивительного жертвоприношения. То есть жертва совершилась. Кровь не полилась, но жертва совершилась. Жертва была в сердце принесена. То есть Авраам отдал сына Богу. Один из святых отцов говорит так, что а вот теперь уже, когда нашелся человек, настолько любящий Бога, вот теперь уже Бог как бы даже и был должен человечеству. Теперь уже Бог был обязан своего Сына послать. Мир, чтобы Сын Божий, Иисус Христос, стал жертвой за наши грехи. Раз в мире нашелся хотя бы один человек, который так любил Бога, что он готов был и с Сыном расстаться по повелению Божьему, в престарелом возрасте, с единственным Сыном, то Богу уже было нужно, уже нельзя было уйти никуда от того, чтобы и своего Сына в мир послать, для того, чтобы Сын Божий, Иисус Христос, будь именем благословенным, стал искуплением грехов наших. Так вот, это был пример этой великой любви к Богу, которая превышает узы родства. Узы родства, родственные узы, это очень хорошая вещь. Когда большие семьи, когда есть дяди, тети, племянники, племянницы, всякие там, значит, не знаю, кузины и кузены, внуки, внучатые племянники, и там родство до 7-го колена, до 5-й воды на киселе, когда это все вместе, и все друг друга знают, и любят, и в гости ездят, и письмами обмениваются, и в беде помогают, это прекрасно. Но если человек будет любить только тех, кто с ним одинаковый по крови, ничего святого в этом нет. Любовь должна выйти за пределы кровяных чувств и охватить тех, кто тебе не родной. То есть любовь должна найти тебе новых родственников, которые кровь имеют другую, и родство другое. Может быть, даже и кожа у них другого цвета. Но ты любишь их, потому что Бог тебе дал эту любовь. Так вот, здесь говорится, значит, в Евангелии, значит, что мы должны немного ценить свои кровяные чувства. Любить отца или маму – это довольно естественно. Хотя в наше паскудное время это стало уже не очень естественно. Потому что отцы не любят детей и матери, а дети не любят родителей. Оба плются друг другу, в сторону друг друга, и друг друга, значит, осыпают ругательствами, и жить вместе не могут, и мечтают разъехаться, и вообще знать друг друга не хотят. Это норма. Это норма нашей жизни. Сегодня самые естественные вещи стали редкостью. Но даже если мы любим друг друга в семье, и у нас все хорошо, то это еще не очень высоко. Потому что любовь Божия, настоящая, имеющая награду, она не связана с кровью, она связана с Духом, с Духом Божиим. Поэтому кто любит Сына, или проверяйте сегодня свое сердце, как вы любите Христа. Вообще, любите ли вы Христа? Помните вопрос, который Господь спрашивал, Петру задавал, Симоне, Ионе, любишь ли меня? Когда воскресший Христос и на озере этом Галилейском с апостолами беседовал, и он Петра к себе позвал и говорил ему, Симон, ты любишь меня? Люблю, Господи. Спаси овец моих. Симон, ты любишь меня? Еще раз он спрашивает. Люблю, Господи. Третий раз он спрашивает. Симон, ты любишь меня? Симон же только что отрез недавно, Петр. И он обиделся и говорит, Господи, ну ты же знаешь, ты же все знаешь, я люблю тебя. И вот и спрашивайте себя тоже, я вообще люблю Христа или не люблю? Имя его люблю или не люблю? Церковь его люблю или нет? Писание святое, в котором он сам с ним разговаривает, люблю или нет? Заповеди его люблю или нет? Вообще люблю ли я его? То есть, мало того, что нужно любить Христа больше сыновей и дочерей, больше мамы или отца. Вообще, я люблю его или не люблю? От этого все зависит. Потому что любящий Бога, он, братья и сестры, заповеди Божии соблюдает. Христос, интересно, так говорит, что любящий меня, слова мои соблюдают. А не любящий меня, словес моих не соблюдают. То есть, не любишь Христа, значит, не делаешь то, что Он говорит. Любишь Христа, делаешь, что Он говорит. А уже от того, делаешь и не делаешь, зависит вся жизнь человечества. Там же рай и ад зависит от того, любишь или не любишь. Поэтому сегодня, видите, мы слышим в Евангелии призыв Христа к тому, чтобы мы проверили свое сердце. Чтобы мы любили Его больше, детей, больше родителей, потому что Он Господь, требующий всецелой любви. Это первая и большая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего, всей душой, всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью твоей. Это очень важно. Все, что есть в церкви, должно жить любовью и вырастать из любви. Милостыня вырастает из любви. Приход в храм вырастает из любви к Богу. Всякие добрые дела вырастают из любви к ближнему. Даже пост вырастает из любви. Ради любви Божией человек теснит себя и как бы ограничивает себя, чтобы дать себе больше свободы духовной и больше Богу послужить. Все, что в церкви есть, должно жить любовью. Не обычаем, не привычкой, не какой-то мертвой традицией, но любовью. Любовью к Богу и любовью к ближнему. Потом говорит Господь, видите, что кто не берет креста своего и вслед за мной идет, вслед меня глядит, несть мне достоин. То есть человек – это крестоносец. Мы должны нести свой крест. Кресты разные, кресты многообразные, внутренние и внешние, заметные и незаметные. Крестом может быть одиночество, бездетность, болезнь, безработица, безденежье, внутренние скорби от грехов, полученные в наследство или приобретенные, и тысячи разных жизненных ситуаций. Все это наш крест. Человеку хочет жить комфортно. Человек хочет жить в покое, комфорте и непрестанном удобстве. И ради этого удобства человек иногда может даже возненавидеть всякую, такую, знаете, тесноту и всякий труд ради Бога. Это очень опасно. Христос говорит нам, что мы должны идти за Ним, но взявши крест. То есть человек не должен думать, что жизнь это есть место отдыха, прохлады, непрестанных удовольствий. Человек не должен так думать. Человек не имеет права так думать. Если человек будет так думать и к этому стремиться, он перестанет быть христианином. Он будет роптать при всякой неудаче, он будет обижаться на Бога. В конце концов, на Бога все переложит, скажет, ну почему мы так плохо живем? Ты же всесильный, почему ты все это не исправишь, не сделаешь так, как мы хотим? И человек, в конце концов, потеряет веру. Он ради благ земных, поверьте мне, отречется от благ вечных. Человеку нужно понимать, что место это, на котором мы живем, наша бедная земля, пропитанная слезами до самого ядра, до самой магмы, до той глубины, на которой расплавленный металл течет. Заплаканная, замученная наша земля, заселенная захороненными трупами, перепаханная плугом, значит, такое обогатившаяся, значит, всякой бедой человеческой. Эта земля не есть место счастья. Эта земля есть как бы место нашего изгнания. Мы потеряли рай. Мы живем за пределами рая. Мы к раю стремимся и хотим построить его, но он не построится руками человеческими. Человеческие руки рай построить не могут. Только Господь может вернуть нас в блаженство. Это очень важно. Если мы не будем нести свой крест, если будем сбрасывать его с своих плеч, крест будет все тяжелее и тяжелее и тяжелее. И в конце концов мы отчаемся, и возропщим, и на Бога обидимся, и может даже, не дай Бог, веру потеряем. Крест жизненный, он становится легче, по мере того, как ты его несешь. Знаете, когда человек несет свой крест, и говорит, ради Христа потерплю, и терпит. Ну, кто что терпит? Я повторяю, что здесь может быть и одиночество, и бездетность, и безденежье, и семейные ссоры, и непонимание на работе, и мало ли что еще может быть у человека на плечах, какая тяжесть. А вот он терпит и говорит: Господи, ради Тебя потерплю. И терпит. И постепенно, по мере терпения, крест облегчается. Крест становится легким, а потом превращается в слабость. А когда человек сбрасывает с себя свою тяжесть и не хочет нести ее, и ропщет от нее, как дикий конь необъезженный, пытается сбросить с себя седока, то этот крест тяжелее становится, тяжелее, и жизнь кажется человеку невыносимой. Вот знаете, если у вас будет такой период в жизни, что вам вдруг покажется, что жизнь ваша страшно тяжела, что искушения, упавшие на ваши плечи, превышают ваши силы, что вы не можете дальше нести то, что вас положили, это от вашей гордости. Это значит, что вы ропщите, и что вы не желаете терпеливо идти за Христом, взявши крест. Кто идет за мной, а креста своего идти не хочет, говорит Господь, тот недостоин меня. Там дальше есть много интересных слов, ну не так много, там небольшой кусочек прошли сегодня Евангелие, говорится в частности там еще о том, что кто принимает пророка во имя пророка, получает награду пророка. А кто принимает праведника во имя праведника, получает награду праведника. И кто даже одной чашкой холодной воды напоит человека во имя ученика, не потеряет свои награды. Тоже такие важные слова, но я боюсь вас утомлять длинными словами, длинными беседами. Но я хотел бы, чтобы вы знали, что люди благословляются друг от друга и, участвуя в жизни друг друга, получают большую пользу. Например, кто сильно болеет и на Бога не ропщет, но терпит свою болезнь, тот будет Богом награжден как мученик. То есть будет в Царстве Небесном, как солнышко сиять, и получит золотой венец. А кто ухаживает за больным и терпит это ухаживание, и не ропщет, и любит этого больного, и с большим терпением и любовью совершает то, что нужно для больного, тот получит награду больного. Люди, как бы сказать, друг другу передают свои благословения. В общем, как и проклятие. Люди делятся вообще всем, что у них есть. И любое доброе дело не забывается у Господа. Чашка холодной воды, поданная во имя Господне, или во имя ученика даже, не потеряет своей награды. Наша жизнь, она очень короткая. Она у всех короткая, даже если бы мы жили лет по 200. А так мы живем сегодня по 50, по 60, там, значит, со стыдом по 70. Вот те, что сегодня, те, которым сегодня по 80, по 90, они ведь родились-то еще где-то в начале того века. А те, которые родились вот в этом веке, уже в 21-м, они 90 не проживут, забудьте об этом. Никогда в жизни не проживет 90 лет человек, родившийся в 21 веке. При всей медицине, при всем комфорте, при всех удобствах, при всех стиральных машинах, мобильных телефонах и быстроходных машинах проживут по 50, по 40, по 30, по 20. И в гроб. Потому что сгнивает человечество, а грехов сгнивает. Живут те, которые жили еще, такие, значит, знаете, без комфорта, без удобств и без понтов лишних. Простите за нехорошее слово, Церкви Божией. Жили просто, работали, ели сухой хлеб и благодарили Бога. Такое. И живут до сегодняшнего дня, скрипят и живут. И на их пенсию живут молодые бездельники. До сегодняшнего дня эти старички кормят молодую поросль, не желающую работать. Сегодня родившиеся так долго жить не будут, быстро сгниют, потому что нет ничего того, чтобы дало человеку долголетие на земле. Нет ничего сегодня. Если мы вернем это, поживем еще. А не вернем, конец. Даже не мечтайте о счастье на земле. Умирают очень быстро. Причем молодые умрут раньше всех. Гнили от наркотиков, от пьянства, от поножовщин. На машинах капельки разобьются. Поисчезают все, как будто коровы их слижут. Поверьте мне, это не шутка. Человек, забывший Бога, исчезнет быстро, и про него молиться никто не будет, потому что даже не будет знать, как зовут его. Так что жизнь наша короткая, но она же и длинная. Если вы внимательно проживете один только день, к концу прожитого дня, перед подушкой уже стоя, подумаете так, через жизнь, через сознание, пропустите события прожитого дня, мысли свои, слова свои, дела свои, желания свои, и вам будет удивительно, как много было в этот день. Если будете жить внимательно, будете долголетны и будете благословенны. И старайтесь, братья и сестры, каждый день приобрести хоть что-то для души своей. Или молитву, или доброе дело, или помощь кому-то, или чтение священного писания, или претерпение обиды, христианское, смиренное, так, чтобы забыть тут же, только тебя обидели. Или что-нибудь еще иное, для того, чтобы день не пропал. Потому что день, в который мы ничего не сделали для Христа, это день пропавший, день погибший, день, о котором нужно плакать. Не буду больше ничего говорить, потому что сказано уже достаточно, и служба была не короткая. Поздравляю вас, тех из вас, кто причащался с Христовых тайн. Те, кто не причащался, но в храм Божий пришел, тоже поздравляю, потому что это, знаете ли, великое дело любить храм Божий. Любовь к Богу проверяется по любви к богослужению. Кто любит храм и службу, тот Бога любит. По крайней мере, он находится на некой первой ступеньке любви к Богу. И когда вот Лаврентия Черниговского спрашивали, как люди в рай идут, и как люди в ад идут. В рай идут люди, как в будни церковь на службе. То есть по одному, по одному, по одному. Так. Редко-редко так. А в ад люди идут, как из церкви в воскресенье вываливаются из службы. Толпой. Вот так, знаете. Поэтому любите церковь, ходите в храм Божий, и вот день, в течение которого вы были в церкви на богослужении, он не пропал. Он не забудется, и он не пропадет. Этот день родит свои плоды, и за ним будущее. У нас, так сказать, ожидает нас в ближайшее время визит патриарха Кирилла Московского всей Руси. Это визит пасторский. Очень важно, значит, что наши иерархи, они не имеют гражданских чинов. Когда Папа Римский приезжал, например, в Украину, то православная общественность была не очень рада этому событию. Он говорит, ну мы же не хотим, мы вас не просили. А он говорил, а я не приезжаю как папа. Я приезжаю как глава государства Ватикана. У папы есть, как бы сказать, две функции. Он духовный вождь всех католиков, папа Ветхого Рима, и он же является государственным главой государства Ватикана. Типа президента там, или там кого-то, короля. Говорит, я государственный деятель, я приезжаю по приглашению вашего президента. Наши иерархи такой казуистики в руках не имеют. Они всюду, куда ездят, они ездят только как патриархи. Поэтому Кирилл приезжает как наш отец. Как человек, который будет служить литургию, проповедовать, молиться. Я бы хотел, чтобы сей визит прошел удачно, и Господь Бог благословил его. И вы будьте внимательны ко всему происходящему. И от вас требуется молитва. От вас требуется молитва о том, чтобы Бог творил дела свои. Бог хочет нам добра. Он хочет, чтобы мы исправились, вразумились и очистились. И этот визит будет в немалой степени способствовать этому. Поэтому я вас прошу быть внимательными к тому, что будет, ко всем событиям, это в новостях будет освещаться. Если сможете, поедьте на Владимирскую горку, где будет молебен, в Кипяческую лавру, где будет всеночная, во все эти мероприятия поучаствуйте, хоть издалека, там будет много народу, хоть издалека, хоть с краечку, знаете, хоть с краечку, но в раечку. Так издалека, так глазиком, так издалека посмотришь, там постоишь полчасика, и поверьте мне, что оно вам тоже будет полезно, тоже будет некое событие в вашей жизни. Шутка ли дело, патриарх служит, а с ним будет там полсотни епископов, да еще там 1000 духовенства, значит, да еще народу там. Это же сила какая будет. Поинтересуйтесь этим, к этому сердце приложите, это будет очень важное событие. Вот. Ну, а если даже не получится, потому что там работа, дела разные, там семья, суета, это тоже понятно. Вот. То вы хотя бы помолитесь Богу о том, чтобы Господь дал нам Духа Своего Святого, чтобы мы обновились и очистились, и чтобы все у нас было, ну, хотя бы чуть-чуть лучше, чем сегодня есть. Вот, чтобы оно шло не к худшему, а остановилось и пошло хоть немножко к лучшему. Любите церковь, Христа любите больше всего в жизни любите Христа. Вот разбуди тебя ночью, вот только посреди сна такой, кого ты любишь? И ты еще не проснувшийся, должен перекрестить, говорить, Господа Иисуса Христа. Все, спи, можно себя оставлять. То есть все в порядке с тобой, понимаете? То есть даже вопросом быть не должно, кого ты любишь. Первого, не маму. Ни доченьку, ни сыночка, Господа Иисуса Христа. Вот если так будет, я вас уверяю, все остальное будет. Если поставить главное на свое место, второстепенное приложится. Бог нас так любит, Он настолько имеет любовь к человеку, что ее постичь невозможно. Человек превратится весь в слезы, если он хоть немножко поймет, что такое любовь Христа к человеку. что такое жертва Голгофская, что такое все, что перетерпел Христос за человека, чтобы дать нам рай. Вот. И мы обязаны любить Христа Спасителя. Поэтому я вас призываю сегодня к этому, потому что сегодня мы об этом читали в Святом Евангелии. Спасибо, Господи, братья и сестры. Будьте Богом хранимы, здравы, целы, живы, веселы и Богом хранимы от всякого зла. Целуйте крест, будьте благодарственные молитвы и с Богом пожалуйста.